Глава 15. Дарина позвала меня на завтрак, когда я умывался после пробежки. Закончив с водными процедурами, оделся и экипировался, осмотрел хижину. Вроде не забыл ничего. Вот только корзины с едой отнесу в Арасу, да попрошу подсказать, что в них не скоропортящееся. Поклонившись большой луне, я прошел в дом и поставил корзины и торбу у двери. «Доброе утро!» «Пусть боги сделают его добрым», — ответил Варас и, критически осмотрев меня, сказал. «Покажи-ка нож!» Я достал тесак и положил на стол. «Хорошей работы нож и железо. Похоже, крепкое. А чем ты зверя разделываешь, охотник?» «У меня был подходящий для этого нож, но я его оставил. Слишком уж он не из вашего мира». Варас встал, сходил к полке у очага и вернулся с небольшими ножнами с кожаным шнурком. «Вот, возьми, это нож охотника. И вот это тебе пригодится», — положил он рядом кусок точильного камня. Кивнув в знак благодарности, я вынул посмотреть нож. Это была классическая финка. Лезвие сантиметров 12 в длину, ширину не более 3 и толщиной миллиметра 4 максимум. Начал было пристраивать ножны на пояс, но Варас, вздохнув, потянул пальцем за шнурок и сказал: «На шею». «Понял», — ответил я и накинул ножны себе на шею. «Тут много всего, и не пойму, что с собой можно взять», — кивнул я на корзины. «Я помогу тебе собрать еды в дорогу», — сказала Дарина. «И вот тебе подорожный лоскут». Дарина положила на стол плотно скатанный кусок материи. Я развернул его, встряхнув, и начал вертеть, пытаясь определить, где верх и где низ. Точнее, направление света. «Вот тут наш дом», — показала Дарина на вышитый красной нитью маленький кружок. «Понятно. То есть север тут?» «Да». «А это что?» «Это протоки. Вот три реки. Это горы. Тут земли и кербов. Вот, я отметила коротким стежком границы княжества примерно», — сказала она, положив лоскут размером примерно метр на метр рядом на лавку. «Ты что же, всю ночь ее вышивала?» «Что ты, я давно начинала делать уже. Просто вот решила быстро закончить. Такие подорожные лоскуты можно в любой лавке у портного купить». Я внимательно посмотрел на это народное творчество. Конечно, речи о масштабе не шло даже близко. Все очень схематично и приблизительно. Но в то же время более-менее понятно. «Это дороги?» «Да, дороги. А вот это многодворца. Вот так я каменок сделала. Так заимки. Конечно, таких подворий, как наши, много в княжестве. Я их и не отмечала вовсе. Только наши и тетушкина». «Подожди, что такое многодворца, каменок?» «Если живет не одна семья, а много, и есть постоялый двор, это многодворца. А если еще больше людей и дома каменные, как у нас, площадь рыночная, лавки торговцев и умельцев, то это уже каменок». «Ага, понятно. А названия есть у них?» «Есть, конечно», — улыбнулась она. «Только если все названия еще вышивать, то это большой получится подорожный лоскут. Захочешь с названиями — купишь, как разбогатеешь. Дорогие они». «Толку-то? Я, по-вашему, только что разговаривать умею». «Я тоже не особо грамоте обучен», — пожал плечами Варас. «Это Чернава у нас умеет. Да вот, Дарину научила». «Значит, мое неумение читать и писать никак меня не выдаст?» «Не, тут будь спокоен». «Это хорошо». Выдохнул я и, плотно сложив карту, убрал ее в торбу. «Ешь, Никитин», — сказала Дарина, пододвинув мне миски с завтраком. «А я пока посмотрю, что тебе собрать из еды с собой». «Ладно, я соберусь пока. Еще классу сплаваю, как тебя высажу. А ты неси все к лодке», — сказал Варас, когда мы молча позавтракали. «Я провожу», — подскочила Дарина. С торбой за плечами я вышел из дома, осмотрел подворье Вараса. Хорошо у него тут. и отправился в сопровождении Дарины по тропе к мосткам. Сгрузив свою ношу в лодку, я повернулся к Дарине. «Вы тут тоже осторожно. Если вдруг будут спрашивать, так и говорите, мол, подзаработал подмастерьем, да подался в городище». «Угу», — грустно кивнула Дарина, сидя на мостках и опустив ноги в лодку. Я присел рядом с ней и, легонько толкнув ее плечом, сказал: «Не грусти, Дарина, может, и свидимся еще?» «Дай мне руку. Другую», — оглянувшись на тропу от дома, сказала Дарина. Я протянул ей правую руку. «Вот это... на память», — сказала она и повязала мне на запястье узкую плетеную разноцветную ленточку, напутав каких-то чудных узелков и прикрыв рукавом. Затем подскочила и побежала к дому, крикнув, не оборачиваясь: «Прощай, Никитин!» «Прощай, амазонка!» — тихо сказал я, глядя ей вслед. Вдоль берега озера мы проплыли недолго и затем свернули в протоку. «Хочешь попробовать?» — сказал Варас, кивнув на длинное весло. «Давай, попробовать стоит». Грести было совсем нетрудно. Вероятно, это из-за формы корпуса лодки, хотя со стороны моя гребля выглядела явно неуклюже. Попутно я смотрел по сторонам. По обоим берегам протоки, за камышом, местами виднелся кустарник, а дальше — редкий лес. Варас сменил меня спустя примерно час, когда протока сузилась до метра. Я посмотрел в воду. Она была мутного, зеленого цвета. «Скажи, Варас, а очищать воду не пробовали?» «Да, когда-то давно, очень давно. И углем от жженого дерева, и даже серебром с золотом, и колдуны, и порошки разные пробовали». «И что?» «Ничего, вода вроде чистая выходила, но темнота в ней все равно. Люди сначала обрадовались, пили ее, день, другой. Не все, конечно, но много кто пил. А затем стали дети родиться, изуродованные тьмой. Даже время тогда в ней называют. Время детей темноты. Плохие тогда времена были. Как у хранителей на камнях записано». «В каких камнях?» «В городище есть стена времен. Из множества камней, вкопанных в землю, построена. И на этих камнях хранители историю пишут». «И что пишут?» «Не знаю. Я ее только видел, стену эту. А вот те, кто может читать, говорят, что о княжестве нашем написано. И как люди жили, про героев и войны написано, про неурожай и засухи, про разное написано. О, вот и мосток. Приплыли?» «Да, от мостка налево и иди. Еще засветло до окраинного многодворца доберешься. Там постоялый двор есть, переночуешь и дальше отправляйся, не задерживайся там». «Хорошо», — ответил я, выбросив на берег торбу и затем выпрыгнув из лодки. «Прощай, Варас. Хороший ты человек. Храни тебя, Госп... пусть большая луна хранит тебя». «И тебе дороги ровные под большой луной», — ответил Варас и, проплыв под мостиком, продолжил свой путь. Проводив взглядом Вараса, я присел на небольшой валун и достал карту. «Так, Варас сказал, что до ближайшей деревни, то есть по местному многодворца, я особо не спеша доберусь засветло. Ага, вот она на карте, как раз у развилки стоит». Что ж, посидев немного на валуне, я покурил, сжег пустую пачку и отправился по дороге. Трехречье, городище, главный дом судейской стражи. Полюбовавшись еще немного на ровные строки своих последних записей, старший хранитель княжеского суда удовлетворенно вложил темно-серый лист бумаги в деревянную шкатулку, блестящий красным лаком на солнечном свете, падающем из окна на стол, и спросил у стоявшего перед столом посыльного судейской стражи: «Ты уверен? Зверовой не мог напутать?» «Нет, он два дня ждал. Один из болотных котов так и не вышел на заклинание». «И что ты думаешь?» «Думаю, надо послать отряд стражи на болото. могла и утопнуть зверюга. А съесть ее разве не могли? Могли и съесть. В тех местах, кроме клыкастой гиены, хватает других тварей. Ладно, отправьте отряд стражи и сего на младшего хранителя с ними. Надо амулет найти. Слушаюсь, ответил посыльный и вышел из комнаты. Старший хранитель встал из-за стола и прошелся несколько раз по комнате. Задержался у окна, выходящего на городскую площадь, вплотную к которой, напротив каменного трехэтажного здания суда, пристроились торговые ряды рынка. «Странно», — подумал он вслух, — «весь выводок болотных котов молодой. 3 лета только прошло со дня, как их выпустили там». В дверь постучали. Она приоткрылась, и из-за нее уверенным голосом спросили. «Разрешение прошу». «Входи, брат Сивон», — ответил старший хранитель и пошел навстречу гостю. В комнату вошел крепкого телосложения молодой человек. Густые длинные черные волосы, собранные тесемкой на затылке в хвост. Черные же аккуратные бородка и усы. Поверх синей рубахи из дорогой ткани была одета черная кожаная туника, на широком поясе, поверх которой висел короткий меч. Богатые штаны, также синего цвета, были заправлены в невысокие сапоги. «Ты совсем уже мужчина, Сивон», — сказал старший хранитель, обняв гостя. «Очень жаль, что твой отец не дожил до этих светлых дней. Благословен будет его прах». «Я надеюсь, боги расскажут ему обо мне, старший хранитель». «Ну что ты, Сивон, если мы наедине, то не стесняйся. Можешь называть меня дядюшкой». «Хорошо, дядюшка Арас». «Как матушка, как поживает моя любимая сестра?» «Благодарствую, дядюшка. С матушкой все хорошо». «Присаживайся, выпей меда. Вот что я хочу тебе поручить, мой мальчик. На северных границах, в болотах, пропал один из наших зверей, что под заклинанием. Тебе нужно будет отправиться туда с отрядом стражи и найти амулет, который был на нем». «А если амулет в болоте?» «Ну, значит, такова воля богов. А если туша болотного кота где-то гниет там, на доступном участке, то, я надеюсь, ты понимаешь, какая это опасность?» «Да, дядюшка, понимаю. Амулет усиливает магию многократно, и нельзя допустить, чтобы он попал в руки к магу с затемненным сердцем». «Правильно, мой мальчик, не подведи нас. А на ближайшем совете я подниму вопрос о твоем повышении до помощника судьи». «Спасибо, дядюшка, я все сделаю». «Ступай, Сивон, и будь осторожнее там, в болотах».